В имперском архиве не только хранились документы, но и располагалось несколько центральных административных офисов государства, управление по гражданским делам, отделение Верховного суда короны, отдел по урегулированию запросов дворянства и аристократии, несколько департаментов, где работали представители Центральной палаты парламента и еще перечень ничуть не менее звонких и тяжелых наименований. Так что неудивительно, что размерами здания архива лишь в половину уступало по своим объемам дворцу царей прошлого. И атриум здесь куда больше, нежели в большом. А, учитывая разгар рабочего дня, то местное море людей в костюмах разбавлялось лишь несколькими первородными и даже парой магов в зеленых плащах, видимо усиленная военными магами охрана, учитывая их грозный вид, погоны и боевые посохи из сплава Эрталайн. Миллар, схватившись за перила ограждения, буквально перевесился на ту сторону. Водя головой из стороны в сторону, он пытался высмотреть. Проклятие! Что, господин маг, я понятия не имею, как выглядит Тантова. Ардан выдохнул и, встав рядом с напарником, оглядел толпу. Все, что он увидел, сотни костюмов и строгих платьев, снующих из крыла в крыло, поднимающихся по хитросплетению открытых лестниц, складывающихся лабиринтом, простиравшим свои запутанные объятия сразу на три этажа, амфитеатром расположенные друг над другом. Кто-то исчезал в коридорах, прячущихся за простыми, но добротными дверьми, кто-то нырял в недра кабинетов и отделов, другие ждали своего часа в зале с диванчиками, а около стойки информации выстроилась очередь едва ли не в полсотни ожидающих. Взгляд Арда метался от одной фигуры к другой, но как ему узнать в этом кишащем муравейнике кого-то, кого он видел всего один раз и, в целом, не хотел бы видеть повторно. «Время, Ард», — цедил Миллар, сжимая перила. «Время уходит». «Знаю», — огрызнулся Ардан. Вдохнув и выдохнув, он представил себя на вершине скального уступа. Перед ним простиралось вовсе не внутреннее помещение одного из центральных узлов управления империей, а скальное плато. И впереди вовсе не работники и дворяне, а просто козероги. Очень много козерогов. И среди них ему требовалось выбрать всего одного, самого необычного из всех. Как, после нескольких лет практики не так уж и сложно, чтобы определить слабого и хилого, не такого, как прочие, нужно было лишь присмотреться. Козероги стояли стадом, тесно жались друг к другу, и, может, на первый взгляд вели себя одинаково, жевали мелкие клочки мха, едва-едва проклюнувшиеся на влажных камнях, или поднимались по скалам, чтобы припасть к живой воде, бегущей по острым гребням каменных волн. Так и не отличишь одного от другого, если не знать, на что обращать внимание. Стая, стадо и толпа всегда двигаются, живут и существуют в единой ритме, как прибой, раз за разом опускающийся на берег, чтобы опять уйти обратно, как сердце, удар за ударом. Так что если знать, куда смотреть, то в этом ритме можно обнаружить сбой. Козерога, который чуть дальше от остальных, который слишком медленно жует мох, порой тратя чересчур много времени на паузы, или не очень смело поднимается по скалам, либо же ждет последней очереди, чтобы напиться. Так что Арди искал в толпе кого-то, кто вел себя необычно, кто не смотрел слепым взглядом перед собой, считая часы до момента, когда можно будет махнуть на все рукой и оставить работу позади, птицей вырвавшись из помещения в объятия уже почти летней метрополии, или того, кто не общался с идущим рядом, обмениваясь бумагами, сдавленными смешками и новостями, не тех, кто сидел, раскинув крылья газеты, на удобных, промятых диванчиках и креслах, не тех, кто толпился у стойки информации, желая как можно быстрее решить свой вопрос, и, разумеется, не тех, кто вальяжной походкой, с радостным лицом, или не очень радостным, если вопрос не удалось решить так, как планировалось перед визитом, двигался к выходу. Нет, Арди искал совсем другой силуэт, того, кто будет пробираться сквозь толпу, кто будет спешить. Порой оглядываясь назад, вдруг сзади его уже высматривает опытный охотник, легко определяя свою добычу. Кого-то, кто, из-за всего перечисленного, из-за нервов, спешки и ощущения того, что нужно скорее покинуть опасное место, ошибется. Как усталый козерог, чье копыто неудачно соскользнет по обманчиво крепкому, но на деле шаткому уступу. Повнимательней, раздался приглушенный, возмущенный голос. Ардан тут же повернулся в сторону звука. Там, в пузатого, низкорослого господина влетела фигура, одетая в простое, строгое женское платье с длинной юбкой, высоким корсетом и показавшимися из-под подола удобными, военными ботфортами на массивной подошве. В ее руках лежало несколько папок, которые девушка ловко поймала в воздухе, не дав бумагам просыпаться на пол. Подобная прыть несколько удивила пузатого господина и заставила предусмотрительно отодвинуться в сторону. Но было уже слишком поздно. Девушка обернулась, и их взгляды с Арди встретились. Сперва он увидел Аллу Тантову, такой, какой он запомнил ее полгода назад в поезде, где им пришлось отражать атаку наемников, собиравшихся похитить посох демонов. То же лицо, те же очки, даже прическа и заколка, скреплявшая тугой пучок волос, все выглядело точно так же. Но та Алла Тантова носила вовсе не платье с корсетом, а вязаный свитер со смешным рисунком. И, может, смену гардероба можно было бы списать на смену погоды, но Алла Тантова, настоящая Алла Тантова, носила очки не с диоптриями для близоруких, а артефакт, защищавший ее от взгляда ведьмы. И уж тем более во взгляде помощницы Тревора Мэн не сквозила столь чистая, незамутненная ненависть. Арди, нырнув в нее, ощутил запах крови, трупной гнили и могильной сырости. «Там», — указал он на фигуру внизу, почти у самого выхода, — «это не Тантова, это вампир, Миллар». И, стоило ему это сделать, как все мгновенно завертелось, и прежняя суета архива отпечаталась в памяти островком спокойствия посреди внезапно разбушевавшегося шторма. Все происходило буквально одновременно. Миллар, вытягивая из внутреннего кармана пиджака служебную маску и надевая ту на лицо, вскинул перед собой револьвер и закричал: «Вторая канцелярия, никому не двигаться». Посетители замерли, охранники, включая военных магов, тут же переглянулись и выхватили оружие, револьверы и дубинки. Засветились печати под ногами магов. Ардан, открывая гримуар, надел свою собственную маску. По уставу, в местах массовых скоплений, где имелся риск быть сфотографированными, они надевали маски. Простую пустышку, без каких-либо звериных черт, но та, благодаря жесткой коже, в достаточной степени маскировала контуры лица. А вампир, кровожадно ухмыльнувшись, сверкнула лезвием, спрятанным под бумагами. Тучный господин, так и не успевший отойти на почтительное расстояние, схватился за горло и, покачнувшись, сделал несколько неловких шагов назад. Из-под его стремительно бледнеющих пальцев толчками забила кровь. Зачем ей понадобилось убивать кого-то? Это же нелепо. Только если... Миллар с Ардом переглянулись и, мгновенно все поняв, закричали: «Ложись!» В это же время псевдо-Алла Тантова, голосом, почти один в один повторяющим голос своего оригинала, испуганно закричала: «Террористы! Там террористы!» Ее ладонь, из которой вампирша предусмотрительно выкинула лезвие ножа, указывала прямо на балкон, где находились Миллар с Ардом. Пауки знали, что в таком месте офицерам второй канцелярии потребуется маска, и понимали, что в текущей ситуации невозможность определить, кто есть кто, даже без учета масок и прочего, вызовет паузу, пусть и секундную, но не разбериху. Военные маги на входе, включая охранников, замерли. Ардан с Милларом уже падали на пол, как и те, кто последовал их примеру, а следом, за очередной улыбкой вампирши, прозвучало два взрыва. Один где-то в глубине служебного коридора, оканчивавшегося служебной же уборной. Огненная марева, срывая двери с петель, ворвалась в помещение. Ударная волна, прокатившись по атриуму, опрокинула тех, кто не успел лечь. В воздух взмыли пылающие бумаги, предметы канцелярии и обломки мебели. Клубы дыма надувались над яростно отплясывающими языками пламени. Стационарный щит, столь сложный и громоздкий, на миг блеснув, тут же погас, когда здание сотряс уже второй взрыв. Где-то внизу, в глубине подвалов, видимо пожрав вместе с собой генераторы, лейкабели и обслуживающий персонал, и, наконец, военные маги, рефлекторно окутавшие, в первую очередь, щитами себя, уже воплотили было несколько печатей, часть из которых выбрали своей целью Тантову, а часть Миллара с Ардом, так и не успели их воплотить. Прозвучал третий взрыв, разметав кровавые ошметки магов и охранников. Языки пламени коснулись посетителей как внутри, так и снаружи. Посыпалась каменная крошка, и глубокие трещины зазмеились по стенам, буквально вспенивая мраморный пол. Размышлять о том, сколько месяцев и, возможно, лет потратили пауки, чтобы подготовить свой запасной план отхода из архива. Почему они оказались здесь именно сейчас, в момент, когда приехали Арт с Миллером, а не раньше или позже? Почему вампир не спешила уничтожить документы, а, кошкой перепрыгивая через вопящих, окровавленных раненых и ошметки тел погибших. Думать обо всем об этом не было времени. Отплевываясь от пыли и от гари, Милар вскинул револьвер, прицелился, но Тантова, словно глазами на затылке обладая, легко вскинула перед собой гражданского. Мужчину, почти в два раза большего габарита, чем она сама, подняла за шкирку так, словно держала перед собой беспомощного котенка. Тот кричал и, не понимая, что происходит, прижимал к груди окровавленную культю. «Проклятие!» — выругался Милар и, убрав револьвер, посмотрел вниз, а затем, ни секунды не раздумывая, перепрыгнул через поручень. Детектив пролетел несколько метров и, не очень удачно приземлившись на верхнюю полку шкафа, стоявшего позади стойки информации, скатился по трубам воздушной почты и, простонав нечто нечленораздельное, попытался встать на ноги. Не смог. Арт, в очередной раз помянув о том, что неплохо бы уже разработать печать для таких ситуаций, в очередной раз сиганул куда-то вниз. Благо сейчас высота позволяла ему не повторить участь напарника, а легко опуститься на мыски туфели, спружинив коленями, приземлиться на пол. Буквально вздергивая напарника на ноги, Ардан выставил перед собой посох. В его разуме вспыхнуло несколько печатей, которые он был готов воплотить, но так и не воплотил. По той же причине, по которой Милар не выстрелил. Тантова прыгала между телами, вскидывая их перед собой, подобно тому, как ребенок разбрасывает игрушки. «Сраные вампиры!» — гаркнул Милар, не убирая револьвера, потянулся к сигнальному медальону. «Нет времени ждать подмогу!» — дернул его Арт и потянул следом. Хвала спящим духом, Пнев не стал спрашивать что и почему, а просто побежал следом. Арт, благодаря лекции Менманиш, знал, что в таких зданиях всегда присутствует двойная, а то и тройная система защиты. И после того, как вывели из строя основные генераторы и обрубили наружные кабели, не пройдет и минуты, как заработают запасные. И, когда они опустят щит на здание, оно превратится в громадный, волшебный саркофаг. Саркофаг, внутри которого никто из тех, кто не обладает специальными ключами, не сможет ни пошевелиться, ни вскрикнуть, ни, уж тем более, покинуть здание или войти в него. И то, что запасные генераторы уже начинали распалять камеры сжигания топлива, легко определялось по всенарастающему мерцанию стен. Потому Алла и мчала в сторону выхода. «Вот ведь блядство!» — закричал Милар, заметивший мерцание. Они побежали вперед, перепрыгивая тела, уворачиваясь от падающих с потолка осколков мозаики. Разумеется, не так быстро и легко, как это делала вампир, но с достаточной прытью, чтобы, когда непроницаемый, золотой купол схлопнул свои неприступные объятия, оказаться на улице. Причем в самый последний момент, край стационарной защиты зацепил Милара, начисто срезав задний полукруг полы его шляпы, чудом не слетевшей во время падения и бегства, и немного зацепив левую ногу, оставив после себя длинную, открытую рану. Капитан чуть не споткнулся, но Ардан вновь успел подхватить напарника. На улице слышались крики разбегающихся людей, в чьей памяти еще не стерлись новости о подрыве императорского банка и того, как пострадали простые прохожие. Гудела сирена, завывая не хуже раненой лохматины. Клубы дыма, мигом исчезнувшие по ту сторону купола, здесь все еще тянулись к небу. Автомобили, резко тормозя на проезжей части, сталкивались, переворачивались, загорались. Их водители и пассажиры выбирались наружу и тоже разбегались кто куда. Тантова же, не оборачиваясь, слетела по местами расколотой лестницы и тут же исчезла внутри салона автомобиля, на мгновение остановившегося прямо около поребрика. «Нельзя их упустить, Арт», — цедил Милар, подтаскивая за собой раненую ногу. «Знаю, в прежней манере», — повторил Ардан. Отпустив гримуар болтаться на цепочке, он свободной рукой подхватил напарника и, напрягая мускулы, побежал по лестнице. Еще недавно, учитывая истощение организма бодрящими отварами, Арт свалился бы от тяжести и того, что приходилось бежать по лестнице, но сейчас он преодолел препятствие пусть и не очень быстро, пусть не без труда, но, все же, справился. Закинув Милара в салон, Ардан накинул взглядом рану на ноге стонущего капитана, мысленно переписал базовую печать восстановления плоти и ударил посохом о землю. Милар закричал от боли так сильно, что едва не сорвал связки. Видимо, Арт, все же, ошибся в нескольких рунических связях и не смог нормально применить анестезию. Так что, когда на ране, пусть и не на всей, но на большей ее части буквально лентами начала перехлестываться свежая кожа, Капитан корчился и бился головой о спинку диванчика. К тому моменту, как Ардан оббежал капот и забрался внутрь, захлопывая дверь, Пнев, весь в поту, уже повернул ключ зажигания и вдавил кровоточащей ногой сцепление, переключая передачу. Видимо, кроме плохой анестезии, Ардан еще и не справился с остальными параметрами, из-за которых рана закрылась не полностью. «Не уйдете, засранцы!» Капитан, вернув револьвер в кобуру, заставил старенький, казенный Деркс показать, почему тот все еще на службе. Тантова и ее сообщники имели фору в несколько десятков секунд, но из-за взрыва и череды аварий, им приходилось выруливать с улицы сквозь перевернувшиеся и разбившиеся автомобили. Так что Миллар, вдавив педаль газа и, снова дергая рычаг коробки передач, отправил трясущийся агрегат разве что не в полет. Раскручивая руль с такой скоростью, что спицы сливались в единое, бурое марево, там, где машине злоумышленников приходилось разве что не вираж закладывать, чтобы объехать препятствие, Миллар буквально в притирку проходил рядом с покореженным металлом разбитых авто. Развернув стопу правой ноги, он одновременно пережимал ей педали газа и тормоза, а левой, раненой и кровоточащей, то и дело вдавливал сцепление, чтобы на мгновение отцепить руку от руля и снова дернуть рычаг коробки передач. У Ардана от удивления брови поползли все выше и выше. Прежде он лишь раз видел, чтобы кто-то так умело водил, и этим кем-то являлась Лиза. «Прикури, чего? Сигарету мне, напарник». Глаза Миллара блестели не очень здоровым блеском, так что Арди, пока автомобиль кидала из стороны в сторону, с трудом, ударяясь плечом то о боковую стойку, то, едва не падая на водителя, открыл бардачок. Капитан резко затормозил, пропуская ошалелого водителя, решившего не останавливаться на практически целиком разбитой улице. Портсигар пулей вылетел в салон, едва не попав в лицо Арду. Тот успел поймать мелкого проныру и, открыв, достал сигарету. Протянув ее Миллару, тот поймал белесую скрутку губами и, точно так же, трясясь из стороны в сторону, как хлеб в вязанке бегущего домой мальчишки, кое-как прикурил напарнику. Капитан глубоко затянулся, распаляя табак, а затем, перекинув языком сигарету на левый уголок губ, промычал нечто вроде «Вот теперь посмотрим», и снова пережал педали и дернул рычаг коробки. Деркс затрясся и помчался вперед. Автомобиль преступников явно обладал куда лучшими характеристиками, нежели казенный транспорт, но в данном случае разница компенсировалась умениями водителя. На повороте, ведущем прочь от места происшествия, беглецы не очень хорошо вписались, и два их колеса на мгновение оторвались от асфальта. У Ардана дыхание перехватило. Ему показалось, что еще немного и те перевернутся, но нет. Автомобиль рухнул обратно и, игнорируя свист регулировщика, помчался дальше. «Зараза!» – прорычал Миллар и снова вдавил педали, попутно дергая рычаг. Делал он все так быстро и естественно, не сводя при этом взгляда с дорожного полотна, что могло создаться впечатление, будто автомобиль не отдельный от него механизм, а непосредственно часть тела капитана. Вылетая на перекресток, прямо сквозь поток, мчащийся слева и справа, Миллар не просто миновал столкновение, но еще и в сам поворот заходил как-то по-особенному. Он не сразу повернул руль вправо, а вырулил налево, закладывая куда большую дугу, и, почти не сбавляя скорости, заложил широкий вираж, бортом едва не касаясь поребрика на встречной полосе. Лишь после этого, выпрямив автомобиль, сократив за поворот разделявшие их расстояние на несколько корпусов, понизил передачу и заставил стрелку тахометра буквально прижаться к последней грани падения. «Давай, дружище, давай», — цедил Миллар, возвращаясь обратно в их полосу, не замечая гудков встречных автомобилей, саранчой разлетавшихся в разные стороны. «Поднажми, старичок, как в старые добрые». И Деркс, словно отвечая на просьбу, дернулся наподобие рвущегося в карьер мустанга, негодующего, почему его всадник так крепко тянет узцы. Но Миллар пока не спешил вытягивать из двигателя и подвески все силы. Он чего-то ждал, а Ардан буквально всем телом ощущал дрожь, идущую от вращающихся механических деталей, приводимых в действие сгорающим в камере дизелем и его парами. Поршни стучали внутри движка, и вибрация буквально пронизывала салон насквозь. Очередной поворот, внутри которого Миллар всего на волосок разминулся с ошарашенным водителем грузовика, едущего куда-то в сторону промышленных районов. Груженный щебнем, он едва не сорвал тяжелые покровы со своего ковша, попутно разбрасывая крошку по крышам других автомобилей. Каменным дождем та застучала и по Дерксу напарников. Преступники же прыгали по потоку встревоженными блохами, то и дело опережая, а порой и обгоняя попутный транспорт, вылетая ненадолго на встречку. Ардан, даже если бы имел куда больше опыта за рулем, чем тот минимум, которому обучился, потерял бы их еще несколько поворотов тому назад, но не Миллар. Он вцепился в них с усердием и прочностью челюсти бойцовского пса и не собирался отпускать. Рычал двигатель и скалился потускневшим хромом старенький бампер, а капитан снова пережал педали и, в очередной раз понизив передачу, рванул вдоль попутного, дорогущего автомобиля. Водитель, мужчина лет 40, явно не был доволен, что его, всего такого холеного, везущего рядом с собой молодую девушку весьма характерной наружности, обошли сперва слева, а затем и справа. Но кому не все равно, наколдуй уже что-нибудь, рявкнул Миллар. Мы только на поворотах их догнать можем. Ардан, вспоминая свою первую и, до этого дня, последнюю погоню в районе первородных, держась свободной рукой за рукоять над окном, прокричал, перекрывая рев двигателя и грохот подвески. Плохая идея. И, как если бы лжетантовой пришла точно такая же мысль, она вытянула из окна когтистую ладонь. На ее пальцах вспыхнуло алое свечение и копье, сформированное из кристаллической крови, ударило в леса, возведенные на фасаде ближайшего здания. Десятки деревянных балок, толщиной в мужскую ладонь, рассекло с той же легкостью, с которой раскаленный нож проходит через свежее масло. Закричали хватающиеся за канаты и веревки работники, а балки выпотрошенным спичечным коробком полетели на дорогу. Снова засвистели гудки клаксонов, завизжали шины и гудящие рессоры, а автомобили, в попытке избежать смертельной опасности, врезались друг в друга. Некоторым не везло, и вместо того, чтобы влететь в чей-то багажник, они сминались под весом падающих сверху лесов. Миллар, не сбавляя хода, будто чувствуя, где в следующее мгновение упадет балка, петлял зайцем по разом освободившейся дороге, а вампирша не останавливалась, и, раз за разом, с ее пальцев срывались все новые копья, причем метала она их таким образом, чтобы балки падали исключительно позади их машины, так что каким бы умелым водителем ни являлся Миллар, расстояние между ними все увеличивалось, и несмотря на то, что с каждым новым броском копья становились все тоньше и прозрачнее, становилось понятно, уйдут ведь, в тон двигателю, прорычал Миллар. В этот момент автомобиль беглецов вылетел на портовую набережную. Судя по всему, вампирша и ее водитель мчали в сторону ночных доков. Миллар, прежде сокративший расстояние буквально до нескольких корпусов, теперь вновь пытался сократить пропасть, выросшую почти до 50 метров. А позади них улица пылала и грохотала не хуже, чем недавно императорский архив. Ардан посмотрел на бьющуюся о гранитный берег Ниву. «Не уйдут», — произнес он и прикрыл глаза. Вдох, выдох. На протяжении почти года он каждый день прогуливался по набережным, а вечерами сидел и смотрел на канал Маркова. Вглядывался в темные недра глубокой реки, древние и могучие, куда древнее и старше, чем город, выросший на ее берегах. Люди и первородные сковали ее берега убитым камнем, пытаясь спеленать черные воды своей волей. И река сделала вид, что смирилась, но она лишь притворялась. Время от времени та напоминала о своем могучем, грозном нраве. Невзирая на плотины и высокие берега набережных, она обрушивалась на город мощными наводнениями, чтобы люди и первородные, которых она помнила еще младенцами, не забывали о том, по чьей милости они могут ходить по этим набережным. Вдох, выдох. Целый год Ардан вслушивался в ее шепот, тихий и сонный шепот пенной ряби в спокойный, погожий день, в быстрый и ретивый шепот жирных хлопков, когда река жадно пожирала капли дождей и ливней, в почти яростный и грозный шепот волн, бьющих о гранит шторма и ветра, и усталый, бренный шепот, когда река куталась в ледяное одеяло, чтобы отдохнуть от своей извечной борьбы с камнем, борьбы, в которой рано или поздно, но она одержит свою неминуемую победу и вновь, как и сотни тысяч лет тому назад, долина падет ниц перед ее величием, и она вновь разольется на километры вокруг. Вдох, выдох. Ардан потянулся к этому шепоту. Целый год он слушал его, узнавал, знакомился, спрашивая у реки, что та может ему рассказать о временах, когда мир еще спал, и рассказывал ей то, что видел сам. И река ему отвечала, как и тогда, в горах Алькады. Он слушал ее истории и делился своими, чтобы, когда придет время, наполнить свои уста ее шепотом, а свой ритм сердца сменить биением ее черной глади о гранит. Ардан, не открывая глаз, схватился за посох. Говорящим Иоанхане не требовалось замыкать, как звездным магам, Ли с Ли линиями. И потому, когда он раздул своей волей осколок имени, которым река с ним поделилась, та ответила. Милар что-то кричал, кажется о том, что он уже предупреждал Арда, чтобы тот не использовал искусство Иоанхане. Но Ардан не слышал. Он не слышал ничего, кроме шума реки. Он забирал все больше и больше воли, навещал самые дальние уголки своего сердца, забегал в самые глубокие недра своего разума, чтобы взять все, что только мог унести, чтобы наполнить шепот, чтобы тот сперва стал словом, а затем криком, а под конец и ревом. И когда он открыл глаза и поднял ладонь, то река взревела, ее гладь вспенилась белой пургой и исполинская длань, повторяющая очертания руки Ардана, взмыла из этой пены. Нива гремела и ревела, десятки тонн водной массы обрушились на дорогу, с легкостью поднимая жалкую букашку, возомнившую о себе, что та всесильна. Будто сорвавшийся листик в ливень, водяная длань отбросила автомобиль в сторону, впечатав в забор, возведенный вокруг заброшенного, подлежащего сносу здания. Сломав доски, машина беглецов проскользила по земле добрый десяток метров, но при этом ни один из других автомобилей не пострадал. Вода обходила их так же легко, как обходит отмели и островки. Ардан выдохнул и разорвал связь с осколком имени Нювы. Тут же на него опустилась такая усталость, о существовании которой он прежде даже не подозревал. Каждый волосок на его теле словно вдавило в него самого и даже вдох дался с трудом. Не говоря уже о том, что Ард чувствовал, как по лицу зазмеились короткие борозды. Он закрыл глаза и, кажется, его кто-то звал. Через пучину, напоминающую глубокие воды Нювы, Ардан пробирался наружу. Не без труда он открыл глаза и встряхнул тяжелой, звенящей головой. Еще не все, напарник, Милар поднял ручник и, выхватывая револьвер, буквально вывалился из припаркованного Диркса. Кажется, Арди на мгновение потерял сознание. Опираясь на посох, качаясь из стороны в сторону, Ардан кое-как выбрался из салона. Автомобили вокруг застыли, сформировав зону отчуждения вокруг сломанного забора и заброшенного здания. Некоторые люди выбежали наружу и побежали назад. Позади, все еще вдалеке, звенели сирены стражей. «Ард!» — гаркнул Милар. Ардан, ковыляя так, будто это у него нога кровоточила, побрел следом за напарником. Он плохо понимал, что происходит. В ушах звенело, в голове гудело, а перед глазами все плыло. И это после призыва пусть и большого осколка, куда большего, чем он когда-либо, даже против Силькотца, призывал в прошлом, но все еще осколка имени. И даже не стихии, а просто древние реки. А ведь его прадедушка, спящие духи, страшно представить. Вместе с Милларом они подошли к перевернувшейся машине. Из разорванного бака вытекал темный дизель, а из растерзанного салона, через пробитую крышку, высунулось тело, находящееся в таком же состоянии, как и сам автомобиль, изувеченное, раскуроченное и растерзанное. Милар, не церемонясь, поднял голову водителя за волосы, слипшиеся от вязкой крови. «Узнаешь?» Ардан присмотрелся и не очень уверенно кивнул. «Вроде видел его среди пауков». «Вроде», — сплюнул капитан и отпустил голову, тут же безвольно рухнувшую обратно на пробитую грудь. Напарники вместе посмотрели на следы, ведущие от автомобиля внутрь здания. На земле остались отпечатки темной, почти черной, горящей в солнечных лучах крови. А рядом, вместе с явными следами от Батфорд, длинная борозда. Видимо, вампир была тяжело ранена. Настолько тяжело, что даже ее способность к самоизлечению не спасала. «Колдовать сможешь?» Ардан прислушался к своим ощущениям. Он, призывая осколок имени Нювы, не потратил ни единого луча в своих звездах, но при этом... «Только что-то очень простое», — честно ответил он, после чего добавил, «и только один раз. Вряд ли ему сейчас хватит сил, чтобы сконцентрировать и правильно воплотить печать». Его разум с трудом осознавал происходящее вокруг, а создание печати требовало куда больше умственных ресурсов, нежели те, коими в данный момент обладал Ардан. «Понял», — кивнул Милар и достал из ножен еще и саблю, будто она могла им помочь против пусть даже и раненого, но вампира. «Жди удачный момент». Они оба окинули взглядом здание. По-хорошему им бы дождаться подкрепления, но времени нет. Если упустить вампиршу и, что самое важное, документы, то единственным мостиком, который у них останется, аукцион на дирижабле. А учитывая, что пауки явно готовились к происходящему не один год, подобная ситуация слишком уж граничит с поражением в их партии. Милар качнул револьвером. «Идем», — Проскрипел он и побрел внутрь здания первым. Они прошли внутрь. Здесь уже давно ободрали обои, сняли паркет, вынесли все, что можно вынести, и теперь лишь голые стены, со снесенными перегородками, отделяли внешнее пространство столицы от этого уголка. Миллар с Ордом аккуратно ступали по кирпичной кладке, укрытой потрескавшимся бетоном и песком. Впереди шел капитан, а Ордан позади. Умения охотника сейчас не требовались. След от черной крови, кислотой прожигавший камень, выглядел настолько явным, что его еще пришлось бы постараться не заметить. Они не проронили ни слова. Даже когда подобрались к лестнице и по ушам ударил грохот выстрела, а за мгновение до этого пуля прочертила длинную полосу на стене, отрикошетив куда-то вглубь здания. Поганый, говорящий, тяжелый, прерывистый, знакомый голос эхом прокатился по стенам. Кажется, вампирша успела подняться на последний этаж. Ты убил Артемия. Миллар с Ордом, прижимаясь спинами к стене, поднимались по лестнице. Капитан не сводил с верхних пролетов дула револьвера, а Ордан, навершие своего посоха. Я любила его, полукровка любила с самого детства, не умолкала вампирша. Когда впервые разбила коленку, а он принес мне подорожник. Миллар с Ордом замерли ненадолго и переглянулись. Разбила коленку, если не знать подробностей, то звучало вполне себе обыденно. А если знать, то самые молодые вампиры – это те, кому уже перевалило за 70 лет. Потому что именно в это время империя наложила запрет на обращение смертных в немертвых. Запретила под страхом немедленного развоплощения. Да и самих истинных вампиров, с древности создаваемых Ианхани в качестве погонщиков для людских царств и королевств, осталось не так уж и много, и все они были учтены в реестре и постоянно отчитывались государству, не говоря уже о прочих мерах предосторожности. По сути, вымирающий вид нежити, как бы абсурдно это ни звучало. Но если так, то тогда откуда появились настолько молодые вампиры? Миллар качнул револьвером, и они снова начали подниматься. Вампирша выстрелила еще несколько раз, но ни одна из пуль не достигла цели. А когда до последнего этажа остался лишь один пролет, Миллар остановился. Ордан едва не врезался напарнику в спину. «Зачем тебе документы, вампир?» – спросил капитан в пустоту. «Ты работаешь на Мэн, это его рук дело?» Кажется, вампир засмеялась. «Так, как смеются вороны, или трупные личинки. Если те, конечно, умели издавать звуки. Но если умели, то именно такие, как сейчас слышал Арт. Мы всех вернем, та уже явно бредила. Мы все изменим, мы всех спасем, всех вернем». Арди вспомнил, что нечто похожее говорил Ильдар Налимов. «Почему вы хотите отправиться в прошлое?» – спросил он, стараясь сдержать рвотный позыв. Голова буквально раскалывалась. «Что с вами всеми произошло? Скажи, мы можем помочь». «Помочь?» – и снова этот смех. «Вы все уже сделали достаточно. Ничего не сделали. Ничего. Никто. Ничего. Теперь мы сами все сделаем». Раздался характерный звук шипения. «Такой, когда бумага горит». Миллар, не теряя времени, первым взлетел по лестнице. В его сторону тут же устремилось едва различимое, полупрозрачное алое копье. Ордан, оттолкнув напарника, встретил атаку простым, универсальным щитом, и алая дымка растеклась по его поверхности, не сумев даже поцарапать. Перед ними, прислонившись спиной к колонне, лежала вампирша. Молодая девушка с бледной кожей, длинными клыками, красными глазами и разорванным торсом. Левая нога, ниже половины бедра, держалась лишь на одной полоске кожи. В груди не билось сморщенное, сгнившее сердце, нависшее над точно такими же гнилыми, почти уже истлевшими органами. А рядом с ней лежали папки с документами. Та постепенно сгорала в черной жиже, заменявшей вампирше кровь. На первой значилась отчетность компании Бри и Мэн, а на второй личное дело гражданина Тревора Мэн. Проклятие. Миллар уже было ринулся к документам, но Ордан вовремя схватил напарника. «Умный говорящий», – прошептала уже почти упокоенная нежить. На немой вопрос напарника, Ордан молча указал на алое свечение, разлитое по полу вокруг вампира. Кто бы сейчас к ней ни подошел, его постигнет не самая завидная участь. «Документы. У нее было 4 папки», – перебил напарника Ордан. «У каждого дела в архиве есть копия. Пауки все продумали наперед. Они готовились. Многие годы». Теперь Орди был в этом уверен. Происходящее в последний год в столице лишь их крещендо. Финал композиции. Последний кон в длинной партии. Ордан поднял взгляд и посмотрел на умирающую, засыпающую, тлеющую. Интересно, какое слово правильно? «Мы всех спасем», говорящий, — повторила вампир. «И может, я даже смогу тебя простить, потому что Артемий снова будет жив». Первой отвалилась ее нижняя челюсть. Затем в прах обратились конечности, а мгновением позже на бетоне лежала припорошенная пеплом одежда. Поодаль дымились обугленные клочки бумаги. Глава 109. Арди. Ардан смотрел за окно. Там облака неспешно вышагивали по небесной лазури, разукрашенной солнечными полотнами едва мерцающего света. До окончания весны и первого дня лета осталось совсем немного, а до аукциона на дирижабле и вовсе полтора дня, если учесть, что сегодняшний уже клонился ко сну. Несмотря на яркий свет и высокую лазурь, стрелка на часах почти коснулась 6 часов вечера. Все, как и рассказывал Март, зимой солнце в метрополии, если и находило в себе силы, чтобы пробиться сквозь пелену серых, грузных, низких облаков, выглядывало всего на пару часов, а поздней весной и в начале лета, отыгрываясь за затянувшийся зимний сон, и вовсе не спешило покидать небосклон даже вечером и ночью. Арди пока не понимал, нравится ли ему такая особенность столицы или же он находил ее утомляющей. «Арди, Елена», по уже сложившейся традиции, едва заметно ткнула его локтем. Ардан очнулся от своих мыслей о погоде, которыми пытался отвлечься от всего, что происходило в его жизни. Он сидел за партой в просторной аудитории, рассчитанной на куда большее количество учащихся, нежели здесь сейчас присутствовало. Текущая лекция, вернее, лабораторная работа по прикладному целительству должна была пройти совместно с первой группой военного факультета, но те, в срочном порядке, уехали на выездные занятия. Борис сказал, что в город неожиданно приехало сразу несколько групп военных магов и университет договорился с ними о показательном занятии, так что последние 2 дня Большой существовал практически без студентов военного факультета. Елена с Борисом, впрочем, обсуждая данную ситуацию со своим другом, настаивали, что военные маги съехались в столицу из-за все более гнетущей обстановки. После подрыва императорского архива в городе стало, несмотря на приближающееся лето и практически идеальную погоду, несколько прохладно, в переносном, разумеется, смысле. Да и кроме магов, на самих улицах теперь куда чаще, в любое время суток, прохожие натыкались на усиленные патрули стражей. Вместо 2-3 патрульных, по тротуарам бродили группы из 5 служащих. Наметанным взглядом Арди замечал, как по проезжим частям все чаще и чаще ездили неприметные автомобили. Тесс была права, он действительно научился отличать транспорт второй канцелярии от остальных участников дорожного движения, не говоря уже о том, что кроме плащей и стражей, на улицах стали появляться и военные. Их летние, легкие мундиры мелькали среди костюмов и платьев гражданских, а цепкие взгляды будто невзначай выцепляли кого-то из толпы и, тут же, к этим счастливцам подходили стражи для проверки документов. Так что, студент Агабар, вы, наконец, очнетесь от ваших, наверное, очень важных размышлений о приятной погоде за окном, прозвучал немного саркастичный, чуточку неопрятный голос профессора Лей. Признаюсь честно, Арт, мы все с нетерпением ждем, когда вы закончите свою работу, дабы мы могли не только любоваться солнцем издалека, но и, наконец, покинуть эту аудиторию. Не вам одному хочется отдохнуть перед экзаменами. Да, профессор, Арди вздрогнул и вернулся мыслями обратно к занятию. Прошу прощения, я отвлекся. Я это заметила, студент. По аудитории прокатились смешки. В основном, безобидные, не окрашенные ничем, кроме чувства усталости. Все же, последняя неделя перед годовыми экзаменами, которые для многих являлись причиной затянувшихся переживаний, смешанных с бессонными ночами в обнимку с кипами талмудов и учебников по звездной магии, но среди них прозвучало и несколько других. 2 таких, какие Арди порой слышал от Тесс, когда та смеялась вместе с ним над какой-нибудь ерундой, и 1 пропитанный ядом, надменностью и чем-то таким, обо что, даже просто слушая, можно было порезаться. Разумеется, тот принадлежал Эвелес. Эльфийка, как и всегда, выглядела так, словно только что приехала с работы манекенщица из одного из модных домов Бальера, в легком платье изысканного, кремового оттенка, в белых, парчевых перчатках, доходящих ей до локтя так, чтобы по правилам приличия иметь возможность оголить предплечье. На левом запястье, поверх парчи, блестел браслет из таких крупных бриллиантов, что их можно было бы спутать с хрустальными каплями, которыми украшали простые люстры. Тугая прическа, шляпка, лежавшая поодаль, девичья сумочка из вязаной шерсти. Самый писк летней моды. Только вот обычно такие сумки вязались из собачьей шерсти и продавались по 30, может 40 ксо. Но, благодаря матери, Ардан без труда узнал в материале дорогущую, скальдовинскую овчину. Иксов 15 такая сумочка, в которую и кошелек-то вряд ли поместится, точно стоила. Итак, студент Агабар, напомнила о себе профессор Лея, чья фарфоровая маска пускала незаметные, солнечные блики. Мы все еще ждем. Да, прошу прощения, прокашлившись, повторил Ардан. Он поднялся с места и подошел к сегодняшнему экспонату. Так именовали тех студентов, которые вытянули счастливый билет. Ардану везло таким образом дважды. В первый раз профессор Лея использовала несложное военное заклинание, чтобы оставить гематому между лопаток Ардана. А второй раз, уже самый обычный скальпель, которым не сильно надрезала бедро чуть выше колена. Подобная практика, несмотря на то, что могла показаться варварской или неуместной для большинства жителей империи, преследовала сразу несколько целей. Во-первых, маг учился использовать заклинания не только на себе, но еще и на другом объекте, что, учитывая их воинскую повинность, весьма полезный навык. Во-вторых, целебная магия осложнялась множеством индивидуальных параметров, и правильно подобрать массивы и контуры для лечения себя и кого-то другого – две разные истории. Именно поэтому, с поправкой на другие нюансы, Ардан не смог полностью вылечить Милора. Ну и напоследок, что, наверное, самое важное в данном вопросе, студент, который выступал в роли экспоната, мог на себе почувствовать все прелести ошибок, допущенных при сотворении целебных печатей. А когда ты на собственной шкуре ощущаешь чью-нибудь небрежность в расчете массива, завязанного на, предположим, восстановление верхнего слоя эпидермиса, и вместо того, чтобы тебе нарастили кожу, вокруг раны начинают бугриться гнойники, то сам затем все трижды пересчитаешь. В случае с Арди, правда, он уже некоторое время, как отошел от расчетов массивов. Теперь его внимание, последние два месяца, полностью сосредотачивалось на рунических связях, из которых массивы и состояли. Да, он все еще выбирал, в какой именно массив их заключить, в свободный или динамический, но, зачастую, в рамках больших структур действовал уже не совсем осознанно. Когда по сотни раз рассчитываешь трехзначное количество рунических связей между двузначным количеством объектов, то сам массив складывается как-то сам собой. Так что неудивительно, что массивы и контуры – тема первых курсов. Затем необходимость в их расчетах не то, что отпадает, но уже ни у кого не вызывает проблем. С другой стороны, без умения считать сам массив, руны в нем не посчитать. «Что вы можете сказать, студент Агабар?» – спросила профессор, подъехав на кресле поближе к хирургическому столу. На блестящей стали лежала Элла, подруга сестер Нильвер, та самая девушка, с которой Арди, пару месяцев назад, обсуждал в библиотеке целебную магию и ее ограничения. А еще она звала его на студенческую вечеринку, на которую Ардан так и не пришел. Статная, приятной внешности девушка, которая вечно придумывала себе сложные прически, чтобы скрыть терзающий ее нюанс своей внешности. У Эллы были от природы жирные, но жидкие волосы, которые, если за ними не ухаживать, могли уже к третьей лекции просто повиснуть веревкой за плечами. А так, при помощи причесок, девушка скрадывала сразу два, по ее мнению, дефекта своей внешности. Волосы и немного оттопыренные уши. Видя Арда, Элла улыбнулась. Он ответил тем же. Хвала спящим духам, что та не держала на него зла из-за пропущенной вечеринки. У него даже весомая причина для прогула имелась. Скорее всего, в тот вечер он рисковал своей жизнью где-то на улицах столицы. Ардан наклонился так близко к шее Эллы, что мог почувствовать не только ее духи, пахнущие океаном и, кажется, кардамоном, но и дыхание. Порез, который он должен был залечить, протянулся от мочки уха вниз по шее аккурат до самой ключицы. Разумеется, кроме лица и самой раны, все остальное было прикрыто специальной простынкой, которую надевали поверх одежды, чтобы не испачкать и потому что аудитория состояла из представителей разных полов. Впрочем, профессор Лея не скрывала своего фаворитизма по отношению к девушкам. Самые сложные травмы первого курса, требующие либо оголения каких-либо участков тела помимо конечностей, либо весьма неприятных ощущений, отрабатывались исключительно на представителях мужского пола. На столе, рядом с Эллой, начавшей чуть тяжелее и прерывисти дышать, видимо устала лежать на столе полтора часа, лежала специальная мягкая линейка, хирургический циркуль, пинцет, этакий скальпель, только тупой и короткий с рисками делений, для измерения глубины. Арди постоянно забывал его название, и еще несколько инструментов, погруженных в спиртовой раствор внутри металлической ванночки. Поодаль, двойные перчатки, внутри кожаные, а снаружи резиновые, чтобы мыть можно было. Студент Агабар, напомнил о себе профессор, вы так запутаны увиденным или просто не можете оторваться от ключицы госпожи Ритовой. Позади снова засмеялись. На этот раз к веселью присоединилась и Елена, не говоря уже про Таню Тетрову и сестерышку с Вешкой Нильвер, подруг Эллы. Сама же Ритова, в районе щек, покрылась легкой пунцовой краской, видимо сдерживала смех, чтобы кровь не пошла сильнее. В руках профессора Леи, порой, вспыхивал ее короткий, профессорский жезл, которым она регулировала рану, каждый раз меняя характеристики травмы, чтобы новый студент сталкивался с новой проблемой, а не повторял уже услышанное, одновременно не давая той закрыться и не позволяя Элли потерять слишком много крови. В целом, казалось бы, учитывая поверхностность пореза ничего сложного, но если учесть, что рана пребывала в открытом состоянии на протяжении почти 90 минут, то затраты Лии на такое занятие просто чудовищны. Ведь с раной, чтобы ее в целом можно было залечить при помощи Лии, требовалось поддерживать постоянный контакт, а значит расход тоже постоянный. Вот потому все здания целителей и было подключено к тем же генераторам или кабелям, что и подземный полигон, на котором проходили занятия военной магии. 56 мм в длину, отчеканил Арди, аккуратно прикладывая линейку к ране. 4 мм глубиной, в дело пошел толщиномер, разом заставивший Эллу позабыть о своей красноте, скривиться и дернуться в сторону, что едва не испортило измерение. Стандартная, резанная рана с ровными краями. Повреждены слои эпидермиса и верхний слой мышц. Не задеты ни связки, ни артерия. При прочих равных, данный порез даже не требуется немедленно зашивать. Можно стянуть края мягкой повязкой, пропитанной противовоспалительной и микробной мазью. А если вспомнить, что вы находитесь не на лекциях профессора Ковертского, а в здании звездных целителей, прищурилась Лия. Ардан прекрасно понимал, к чему клонила профессор. Она хотела, чтобы он назвал печать, отвечающую требованиям представленной раны. Просто потому, что на первом курсе, на экзаменах от студента, в основном, требовалось именно это. На заданную проблему назвать печать, ее решающую. И, открыв справочник с базовыми версиями печатей, непосредственно имплементировать названную печать, добавив в нее несложные модификации. Считалось, что если за первый курс студент напичкает себя названиями и характеристиками десятков печатей, то, в дальнейшем, ему будет проще продвигаться вглубь куда более сложных тем. Так сказать, позволит построить фундамент, на который, в случае чего, всегда можно опереться. Но проблема в том, что у Арди не оставалось времени, чтобы запомнить сотни наименований. Ему куда проще давалось самостоятельно рассчитать печать, решающую задачу, нежели лезть в справочники за уже готовыми решениями. Данный подход считался невозможным. Для остальных то, как Арди работал со звездной магией, выглядело все равно как предложение сперва научиться писать, а затем читать и говорить. Здесь потребуется фиксированный массив для сведения краев раны, затем два свободных массива, попытался было выкрутиться Ардан. Один статичный, чтобы обеспечить нужную глубину прохождения роста клеток, а один динамический, чтобы передать изменяющиеся параметры скорости роста. Рунические связи элементарны. 16-24. Да, 24. Тут даже не важно, прогрессивные они или прямые. Нет, можно, конечно, немного покрутить, включив и те, и другие, но это не изменит расход лучей, а лишь скорость заживления. А при такой поверхностной ране без разницы, сколько она будет заживать, 5 секунд или 5 минут. Ардан выпрямился и как-то нелепо улыбнулся, попутно, по старой привычке почесав затылок посохом. Очень качественный анализ проблемы, студент Агабар, без тени иронии или сарказма, оценила профессор Лия. Но вы, спешу напомнить, в данном случае не на лекции профессора Конвилла. Хотя, подозреваю, что и он бы потребовал от вас правильное наименование печати, а не ее характеристики. Чего, собственно, пытаюсь от вас добиться и я. Ардан вздохнул и отложил инструменты. Истина заключалась в том, что он понятия не имел, какое название у печати, способной решить поставленную задачу. Да, в первом семестре он, как и все, учил наименование печати и разбирался в их свойствах, А затем Орди начал все глубже и глубже погружаться в механизмы и принципы работы звездной магии, а конкретные печати, которыми он интересовался, приобретали все более специфичный окрас. Так что теперь, как некогда его однокурсники, уже он сам не мог назвать конкретной печати. «Итак, господин Игабар, я жду от вас ответа», — профессор постукивала жезлом по ладони, словно готовилась им же стукнуть Арда. «Как учила Елена, никогда, ни при каких обстоятельствах не говори профессорам «я не знаю». Они забудут, чего именно ты не знал, но фразу запомнит и припомнит на экзамене. Лучше ошибиться, чем сказать «не знаю». Печать Наримова-Клецких, и, еще до того, как профессор ответила, судя по смешкам за спиной, он не то, что прошелся где-то рядом, а выстрелил буквально в диаметрально противоположном направлении. Профессор Лежа лишь разочарованно выдохнула и слегка стукнула жезлом о край хирургического стола. Порез на шее затянулся, не оставив после себя даже намека на недавнюю травму. Печать Наримова-Клецких, господин Игабар, лечит не порезы, а переломы. Профессор Лео покатилась обратно к своему столу, стоявшему на расстоянии вытянутой руки от стола хирургического, чтобы далеко не тянуться. Причем переломы костяшек пальцев. Как вы собираетесь сдавать экзамены, Арт? Или вы не задумывались на эту тему? Потому что, если нет, спешу вас обрадовать. У вас осталось чуть больше недели до первого дня летней сессии. Ардан задумывался. Еще как задумывался. Выучить за неделю больше сотни наименований, да еще запомнить, какую печать в каком справочнике можно найти, учить сами печати не требовалось, что полностью отвечало критерию создания фундамента и понимания основополагающих принципов работы тех или иных конструкций. Так что первый курс сдавал экзамены вместе со справочниками, попросту невозможно. И, казалось бы, ситуация безвыходная. Но если применить науку скости, на экзамене первокурсников имелось три части. Первая, теоретическая, за которую Ардан совсем не переживал, требовала ответа, как можно догадаться из названия, на теоретический вопрос. Вторая, непосредственно практическая, заключалась в том, чтобы не ошибиться с печатью, ну а третья, непосредственно использование печати из справочника. И, при прочих равных, если студент не имел возможности назвать нужную печать, то и применить ее тоже не мог. Именно в этом нюансе Ардан и видел свое спасение. В каком нюансе? В том, что печать, все же, требовалось применить. Так что, даже если он не сможет, вернее, не если не сможет, а когда не сможет, назвать печать, но сможет ее применить. Каким именно образом? Рассчитает самостоятельно, с нуля создаст полную конструкцию. Потому что печатей, за века, создано чудовищное количество и каждую задачу можно решить не одной, а двумя десятками разнообразных печатей. Так что смысл экзамена состоял не столько в том, чтобы правильно выбрать печать, а, все же, в решении конкретной проблемы. Вот и Орди решит конкретную проблему, не с помощью справочника, а самостоятельно, что считалось невозможным не только для первокурсника, но и для большинства студентов третьего курса. Да, Ардан все равно не сможет получить максимальные баллы, но ему и не требовалось. Для получения стипендии короны на будущий год, что избавит его от необходимости платить за свое обучение, ему требовалось набрать всего-то 100 баллов, из максимальных 120, за верное название печати, кстати, давали 2 балла, так что у Орди практически не имелось маневра для ошибок, практически, потому как не на всех дисциплинах требовались печати, к примеру, на истории, юриспруденции или же у профессора Кавердского, они ни к чему, так что у Орди, вроде как, оставалось пространство для маневра, а вроде как и нет, потому что он сомневался, что сможет сдать историю звездной магии и юриспруденцию больше, чем хотя бы на 6 баллов из 10. А значит, чтобы проскочить, ему потребуется закрыть дисциплины Кавердского на максимально возможные баллы. Да, на этом фоне действительно как-то подзабудешь о том, что еще недавно взорвали императорский архив, а на носу аукцион на дирижабле. Переживаю за вас, Арт, профессор поправила маску, открыла журнал учета и сделала несколько пометок. Когда она писала, то протез ее руки постоянно бился о стол, издавая не очень приятный, клацающий звук. Будет категорически неприятно, если ваша светлая голова полетит с ваших же плеч. А пока помогите госпоже Риитовой спуститься вниз и, на сегодня, все могут быть свободны. Поскольку это наши последние занятия перед экзаменами, то от всего сердца желаю всем удачи. Спасибо, профессор. До встречи на экзамене, профессор. А может, намекнете нам, по-дружески, какие будут вопросы. Да, между нами, девушками, мы ведь должны поддерживать друг друга в этом жестоком, мужском мире. Кто еще кого поддержит, девушки, отшутилась профессор. Так, под девичьи щебеты легкие смешки, во второй группе первого курса общего факультета давно уже перестали обращать внимание на Арда, как на представителя мужского пола и относились к нему, пожалуй, как к бесполому существу. Ардан подошел к Элли и, убедившись, что та уже открепила от себя простынь, поднял ту на руки, стараясь ни в коем случае не дотронуться до того, до чего не должен дотронуться молодой человек, не связанный узами брака с посторонней, приличной девушкой. Он едва было не уронил Эллу на пол, и не по своей вине. Видимо, госпожа Рейтова действительно очень устала лежать на столе, и у нее затекли руки, и было тяжело дышать. Иначе как еще объяснить тот факт, что она покрылась красными пятнами, едва ли не подавилась воздухом и, дрожащими руками, так и не смогла обвить шею Ардана, из-за чего тот не сохранил баланс. Благо трагедии непосредственно вынужденного применения целительской магии удалось избежать. Ардан вовремя перехватил девушку обеими руками за талию и поставил на пол. Элла, правда, от неожиданности взмахнула руками и задела бумаги на столе профессора Лей. Те разлетелись в разные стороны, а журнал учета и вовсе задел личную сумку профессора, висевшую на ручке ее кресла-каталки. «Ох, простите, профессор», – запричитала Элла, – «я немного закостенела, пока лежала. Я сейчас вам помогу». «Спасибо, дорогая», – поблагодарила Лея, которая не имела возможности удобно нагнуться к полу. Ардан молча начал помогать, собирая документы. Он и сам не заметил, как поднял сумку и выпавший из нее личный гримуар профессора. Тот открылся примерно на середине, не совладав с собственным любопытством. Он заглянул внутри, разумеется, увидел зашифрованную печать. «Господин Игабар», — окликнула его со спины профессор Лея, — «это не очень прилично, читать чужие гримуары, даже если те зашифрованы». «Прошу прощения, профессор, природное любопытство на мгновение одержало надо мной верх», — искренне извинился Арди, протягивая книгу обратно ее владелице. «Ваша искренность не устает меня удивлять и даже немного пугать, Арт». Профессор Лея забрала бумаги у Эллы и принялась раскладывать их в прежнем порядке. «Даже Энманиш уже жалуется, что вам требуется почаще врать, как делают другие ваши коллеги-студенты». «Профессор, я вам не вру», — еще сильнее зарделась Элла. «Знаете, дорогая госпожа Рейтова, как профессору понять, что студент его обманывает?» «И как же, профессор Лея?» У студента губы шевелятся, — улыбнулась из-под маски Лея. Элла явно не поняла шутки, но не подала виду и улыбнулась сдержанной, вышколенной улыбкой. Такую Арди порой наблюдал и на лице Тесс, особенно когда та говорила с кем-то посторонним. Видимо, всех девушек из высшего света учили так улыбаться. Они попрощались с профессором и вышли из аудитории. Елена, по старой привычке, ждала Арди около окна, но до того, как Ардан успел к ней подойти, его окликнула Элла. «Арт». Тот остановился и вернулся обратно к одногруппнице. Может, он ее слишком сильно сжал, причинил боль? «Надо извиниться и...» «Извини, если очень навязчиво, но ты пропустил прошлую вечеринку». Элла поправила и без того идеальную прическу и перехватила посох в другую руку. «Мы, после экзаменов, всю ночь до оглашения результатов будем праздновать окончание курса. На Бальера, улица Цветов, дом 17, квартира 4. Там живет подруга Титровой, поэтесса, кажется. Приходите с Еленой и Борисом, ладно? Вернее, если у вас получится, то приходите. Если у вас получится, да, хорошо». А Арди снова почесал затылок посохом. «Да, хорошо, спасибо, я им обязательно передам». «Да спасибо, я тогда пойду». И она упорхнула так же легко и быстро, как бабочка, слетевшая с бутона цветка. Мгновение, и вот ее уже не видно в коридоре, лишь только подол юбки исчез где-то на лестнице. Ардан дошел до Елены, которая смотрела на него с игривым, даже ехидным прищуром. «И о чем вы там так мило беседовали?» «Элла позвала вас с Борисом на вечеринку», — пожал плечами Ардан. Прищур Елены стал еще сильнее и еще смешливее. «Нас с Борисом?» — спросила она таким тоном, будто лиса зайца уговаривала в ее же логово на обед наведаться. «Ну и меня заодно», — еще раз пожал плечами Ардан. «Видимо, ей неловко предложить вам напрямую, так что через меня передала». «Через тебя передала? Ну да, Арди. Что? Я не понимаю, как ты одновременно можешь быть настолько умен и настолько глуп. Ты о чем?» «Вот об этом. Можешь Тесс рассказать, она объяснит. И, Подумав, Елена поспешно добавила, «Хотя лучше не надо, вдруг переживать будет, у вас ведь с ней все только-только началось». «Елена, я не понимаю», — нахмурился Ардан. Елена, вместо ответа, в голос рассмеялась. Арди хотел было спросить, что именно его подруга имела в виду, но в кармане брюк начал постепенно раскаляться медальон Миллера. В прокуренном кабинете царствовала тишина, пахнущая дымом, бумажной пылью и неприятностями. Полковник, вечно дрожащий, из-за старой травмы плеча, правой рукой отбивал нестройный ритм по набухшей папке с делом «Паучий вечер», так оно именовалось во внутренней картотеке второй канцелярии. В его голубых глазах то зажигалось пламя крайнего недовольства, то сменялось ледяным спокойствием и железной расчетливостью. Он дергал губой, той самой, которую пересекал шрам, и курил бессменную сигару, как и всегда. «Капитан, да, полковник», — отозвался Миллер, сидевший напротив Фарда. В данный момент в кабинете кроме них троих больше никого не присутствовало. Аверский вместе с Дагдагом занимался подготовкой к аукциону, если так можно выразиться. Капитан, как и всегда при общении с полковником, выглядел сдержанно, что можно было спутать с расслабленностью. Но только из-за особенности мягких черт овального лица капитана и его светлых, всегда горящих глаз. «Вот скажи мне, капитан, полковник», чьего имени Ардан до сих пор не знал и подозревал, что кроме узкого круга лиц, никто не знал. «Вы вроде с капралом работаете, куда-то постоянно ездите, засыпаете управление запросами о допусках. Деятельность, скажем так, кипит. Зарплату, опять же, исправно получаете. Все так, полковник», — кивнул капитан и немного подобрался, будто готовясь к прыжку в окно. «Работаем, трудимся. Но как так получается, что за полгода у нас...» Полковник открыл папку. «Взрыв на складах, трупы, взрывы, пожары и погони в районе Первородных, трупы. Мы нейтрализовали Лорлову», — с надеждой в голосе напомнил Миллер, — «и взяли Ирегова». «Вы взяли Ирегова», — кивнул полковник и, не обращая внимания на ремарку, продолжил. «Затем у нас что? В подпольном казино мы ничего не нашли, но потеряли оперативников, которые до сих пор проснуться не могут, и были трупы. Затем центральное отделение питомника. Трупы и газетные заголовки», полковник взмахнул газетами, которые показывал еще в прошлый раз. «Потом ущерб на сколько там? 14 сотен эксов». Миллер с Ардом с удивлением переглянулись. Лем Рити подал жалобу, взлетели брови Пнева. «Он что, совсем оху? Не просто жалобу, капитан», перебил его полковник, «а официальный иск, завизированный в верхней палате парламента». При этом голос фактического главы второй канцелярии звучал как-то одновременно обреченно и решительно. Удивительная смесь интонаций. И, наконец, выкрутасы капрала с иностранным наемником, который сбежал. «Хорошо, хоть без трупов. Но вы отыгрались в архиве. Трупы, трупы. И еще раз, трупы. А каков результат? Мы знаем. Вы предполагаете», — с нажимом поправил полковник. Капитан сглотнул. «Мы предполагаем, полковник, что именно в планах у пауков и куда придется их следующий удар. У нас, с капралом, даже есть план, даже есть план, даже». Полковник, не теряя самообладания, захлопнул папку, но сделал это чуть сильнее, чем требовалось. «Почему у нас, капитан, весь город в огне? Император до сих пор не может подземку открыть. Послы из посольств выходить боятся. В городе уже 6-6 полных дивизий военных. А я слышу от вас, капитан, что у вас даже план есть». «Полковник», — поднял ладони Миллер, — «вы же понимаете, как это работает. У пауков фора в несколько лет планирования и подготовки, и ресурсы, причем громадные. А что у нас? Мы начали с проигрышной позиции, да еще и из-за утечек не можем привлечь никого из других отделов, а одного Аверского на все проблемы города не хватает.